Глава вторая. Бритер, поздоровавшись, тут же начал рассказывать. Болтать он любил и начал быстро излагать ситуацию. «Скала, я так понял, уже рассказал про эту гильдию? Значит так, этот мужик в ней состоит, Василиск этом. Едва мы начали наводить справки, как тут же выяснилось много чего интересного. Там много самых мутных личностей из нашего кабака». Из других тоже, как будто в этой новой гильдии задались целью собрать все дерьмо, что есть в нашей профессии. Кто-то труслив, кто-то увлечен в попытках нечестного раздела добычи, у кого-то постоянно погибали члены отряда, причем каждый раз, как добыча была богатой. Ясно, что с такой репутацией они прозябали, их изо всех гильдий повыкидывали. А как эта новая гильдия появилась, и они в нее вступили... Так у них резко уровень доходов повысился. Приоделись, теперь у них дорогое оружие и крутые артефакты, пьют самое лучшее пойло в кабаке. И мы тут собрали инфу, что за последнее время много хороших команд погибло или исчезло. Ну и все вместе, если сложить, да припомнить ту историю с атакой на ваш отряд, когда Скала с тобой был, то все совсем хреново получается. «Имеешь в виду, что эта гильдия Василиск объединила тех, кто вместо портальной охоты на монстров убивает и грабит портальных охотников в тесном сотрудничестве с городскими бандитами?» — решил все же уточнить я. «Ну что, получается как-то так», — ответил Бритер, а Скала кивнул. «Значит, будем принимать меры, а то не хочется стать следующей жертвой этой банды», — сказал я. «Давайте мне всю информацию. Где эта гильдия находится? Кто в нее входит? Вообще все, что известно». «И еще важный вопрос. Мы, если туда очень много человек уже вступило, впятером явно не справимся». «Так а на что моя команда и команды Скалы и Клыка?» — спросил Бритер. «Все люди у нас проверенные, надежные и очень не хотят однажды, выйдя из портала с добычей, получить ножом под лопатку». «Опять же, у нас честное сообщество портальных охотников, и таким оно и должно остаться в будущем. Поэтому надо всю эту муть вычистить. Так что в нужный момент надо только объяснить ситуацию и кликнуть клич. И еще несколько десятков человек подтянется». Что выяснилось, когда поговорили подробнее. Гильдию Василиск создал портальный охотник примерно год назад, появившийся в столице. Маг по имени Гальбер. Обычно в портал он ходил один, как обычно и делают маги, но постоянно сидел по кабакам, много общался и угощал всех желающих портальных охотников. Полгода назад создал гильдию Василиск и пригласил в нее всех, кого не желали видеть в других гильдиях. И дело пошло очень хорошо. Штаб-квартира уже дважды переезжала во все более солидное здание. Сейчас она находилась в паре километров от нас, в достаточно приличной части города, а первая была чуть ли не в гетто. Под началом этого Гальбера ходило уже более 6 десятков членов гильдии. Про него было известно еще, что он маг минимум 9-го разряда. Ему 30 лет, шатен, ростом примерно с меня, но очень широк в плечах. Можно было смело сказать, что основания для подозрения у нас имелись, но уличающей в бандитизме информации практически не было. Но завел этот рудер трех бандитов в штаб-квартиру своей гильдии. Так он же, может, и не знал, что они бандиты. Мало ли, встретился где-то с ними случайно, они о своей профессии его не уведомили и попросили познакомить их с тем же Гальбером, к примеру. Это не основание собирать большую команду мстителей и врываться в штаб-квартиру Василиска, убивая всех, кто окажется на пути. Для таких серьезных действий нам нужна стопроцентная уверенность. Способы для ее получения можно было использовать разные. К примеру, почему бы не захватить Родера и не выбить под пытками из него правду? Можно было также установить слежку за Гальбером и его ближайшими помощниками. Я бы однозначно выбрал первый путь, но мне приходилось учитывать мнение Скалы и Бритера, которые оказались не готовы к такому жесткому сценарию несмотря на свои же подозрения в отношении него и гильдии Василиск. «Все же свой, портальный охотник. А мы не королевские палачи, кишки тянуть из человека, если не уверены», — изложил общую точку зрения за себя и бритера Скала. «Настаивать на первом варианте я не стал. Мне важно было, как я выгляжу в их глазах. Это я прошел через войну и закалился. Они жили в относительно мирное время и не были готовы к чрезмерно жестким мерам. Подумают еще, что я садист какой. И наши отношения непоправимо испортятся. А мне еще их в свой клан предстоит вербовать». Так что Скала получил полномочия велеть своему сыщику нанять столько человек, сколько нужно, чтобы обложить каждое движение Гальбера и всех, кто с ним чаще всего общается. Скинуться решили на троих. Денег у нас после всех этих пройденных богатых данжей было вдосталь. Правда, когда через пару минут появился Клык, и его посвятили во все детали, он тоже изъявил желание войти в долю. Ждали еще Зейлу. Хотели снова отправиться на портальную охоту сегодня, но она не появлялась, несмотря на то, что оговоренное время для встречи давно прошло. Зато неожиданно в трех топорах появился Аркош, удивив меня до полного изумления. Правда, выглядел он не очень хорошо, лицо было угрюмым. Явно не пришел сюда культурно отдохнуть. Увидев меня, обрадовался было, но тут же снова посмурнел. «Беда, господин», — сказал он, протягивая мне бумагу. — Вот что принес полчаса назад мальчишка посыльный. Я уже и сам понял, что что-то плохое происходит, и, прочитав бумагу, в этом убедился. — Зейла у нас. Хочешь девку живой обратно, готовь 5000 золотых монет. Посыльный появится через 2 часа. Отведет тебя на место обмена. Не принесешь деньги — девка умрет. Ярость охватила меня, но я сдержался, только закаменел и крепко сжал кулаки, так что ногти врезались в кожу. Кто-то явно выследил нас с Зейлой, когда мы обычным маршрутом следовали от кабака ко мне. И осмелился похитить девушку у мага и портального охотника. Тут же из-за столика встали и подошли к нам Скала, Клык и Бритер. Поняли по моей спине и лицу Аркоша, что какие-то проблемы. Показал им эту бумагу, они прочли, и глаза тоже загорелись яростью. «Выйдем на улицу», — сказал Скала. «Да, так поступить было разумнее всего, пока мы не привлекли к себе излишнего внимания окружающих. На улице Бритер выпалил. Суки, всех убьем!» «Это обязательно, но сначала нужно спасти Зейлу», — сказал я. «Деньгами нужно скинуться. Хорошо, что не успели прокутить добычу», — предложил Клык. «Денег у меня столько найдется. Важно продумать, как грамотно поступить», — ответил я. «Наверняка у них есть настойчивое желание не только забрать деньги, но и нас убить. Тоже понимают, что мы мстить будем». «И тогда и Зеле тоже конец придет. Никто такого свидетеля отпускать не будет», — согласился Скала. «Если все это та самая гильдия затеяла, то больше ждать не будем. Убьем их всех!» — кровожадно сказал Клык. «Тоже вариант, что она замешана. Уж больно дерзко это все», — кивнул я ему. «Ну ладно, об этом позже. Нам нужно обеспечить защиту Зейла и меня при передаче денег. Значит, нужно много народу и на лошадях, и пешими». «Как ты себе это представляешь?» — спросил Скала. «Явно обмен не будет происходить в приличном районе города. Там не стоит шуметь. Стражники часто ходят», — предположил я. «От моего дома ведут только 2 дороги в бедные районы. Скорее всего, туда мне за посыльным и придется отправиться. Со мной явно не разрешат брать много людей. 1-2. Значит, нам нужно заранее раскидать наших людей по тем дорогам на конях. Как увидят, что мы мимо проезжаем, пусть подтягиваются потихоньку за нами, только так, чтобы не спугнуть бандитов. Я специально буду потише ехать, чтобы все успели подтянуться в решающий момент. А там мне с помощниками нужно будет только продержаться несколько минут, пока подмога на шум не прискачет». Мужики подумали, и Клык сказал: «Все это сработает, только если ты все верно рассчитал. А что делать, если скажут ехать в приличный район?» «Ну, тогда придется тоже вначале выкручиваться своими силами. Но потом есть шанс, что подоспеют стражники. Они хорошие районы неплохо охраняют», — ответил я. «Думаю, все верно Эйсон рассчитал», — сказал Скала. «Времени мало осталось. Нужно народ начать собирать, пока все еще относительно трезвы, чтоб толк от них был». «И потихоньку надо это делать. Вдруг эмиссар от бандитов прямо сейчас в кабаке сидит и наблюдает», — сказал я. «Отрыжка демона!» — выругался бритер. «Это верно!» «Решили, что используют для того, чтобы потихоньку выводить народ на улицу кого-нибудь, кто подойдет сейчас из хороших знакомых, чтобы самим не светиться в кабаке. Договорились, что Скала и Клык подойдут к моему дому через час, отправятся со мной передавать деньги. А я уже сейчас вместе с Аркошем поехал домой. Нужно было как следует подготовиться». «Можно пойти с вами, господин?» — предложил он, едва мы отъехали от кабака. «Если я попроще оденусь и меня за мага не признают, то от старика никто не будет ждать сильного сопротивления. А в нужный момент я вам помогу». «Спасибо, Аркош, но нет», — покачал я головой. «Если они Зейлу проследили до моего дома, то наверняка навели справки и знают, что ты маг. Никакого сюрприза не получится, тебя просто убьют одним из первых». «А вас, господин, разве тоже не постараются убить первым?» — разумно предположил Аркош. «Вы и есть главная опасность для них, а вас уже много хорошего среди портальных охотников говорят». «Меня не так легко убить, Аркош, сам же знаешь», — ответил я. «К тому же недавно у меня еще один важный козырь появился, которым можно воспользоваться. Так что спасибо еще раз, очень признателен за предложенную помощь, но тобой мы рисковать не будем». «Как скажете, господин», — немного печально сказал старый маг. Прибыли домой. Коней оставили прямо перед домом. Тут же зашли внутрь и приступили к подготовке. При этом я все время прислушивался к тому, что происходит перед домом. Если бандиты нам попались умные, то могут напасть прямо сейчас. А что, понятно же, что я буду готовить деньги, и если наивен и жду посыльного, то могу и не ожидать внезапной атаки. Захватить деньги, убить меня и Аркоша, и не нужно рисковать и мучиться с этим обменом. Правда, если так рассуждать, то не надо было и Зейлу захватывать, надо было просто напасть на дом в мое отсутствие и забрать деньги. Хотя нет. Все в городе обожали прятать деньги в тайники, если уж не держат их в банке. И не все тайники были так просты, как в доме у недавно убитого мной Джавака. Тот же тайник у Шрама, к примеру, был очень хорош. Найти-то его легко, а вот пробиться сквозь толстый металл, если не сумеешь найти рычаг, займет много времени. Кстати, и наш тайник был неплох. Аркош оборудовал его на чердаке, и найти его было не так и просто. Он заказал у плотника 2 десятка толстых досок на чердак. И 3 из них были выдолблены так, что в них я и держал свою казну. Все вместе они играли роль чердачного пола, и на них мы нагромоздили много разного старья. Мне сейчас понадобилось 10 минут, чтобы добыть всю сумму. И это зная, откуда ее доставать. А при поспешном поиске найти деньги будет совсем непросто. Конечно, был вариант схватить и пытать Аркоша, пока не покажет тайник. Но ни один уважающий себя бандит на такое бы не пошел. И не из уважения к его возрасту, а из чистого прагматизма. Старый маг выглядел так, словно может помереть в любую минуту. Какие тут пытки? Это только мы с ним и Эрли знали, что важнейшие органы у него защищены от большинства болезней еще лет на 10-15. Всем остальным это было неизвестно. 5000 золотых монет едва влезли в 3 больших кожаных сумки. Я сложил их в гостиной и велел Аркошу охранять, пока я соберусь сам. Учитывая характер предстоящей миссии, Я надел недавно купленный ламинарный доспех, легкий и позволяющий достаточно свободно перемещаться, но достаточно прочный, чтобы отразить пущенную из городского самострела стрелу. Именно стрел я больше всего и опасался в предстоящей миссии. Не забыл, как нас с бритером атаковали как-то на улице бандиты, охотящиеся за моей головой. Но бандиты так и не напали на дом. Прибыли Скала и Клык, выдал им по запасному самострелу, себе тоже взял два. Набрали также дротиков. Клык взял обычные, мы со Скалой с разрывными наконечниками. Арский кинжал перевесил из мешочка на шее в заказанные для него ножны на пояс. Пришлось, правда, повозиться. Верхом безумия было бы заказать ножны точно для неровной формы клинка. Мастера, что изготавливают ножны, не дураки и могли бы догадаться, что дело нечисто. Ради щедрого вознаграждения могли тотчас сообщить в клан, владеющий тайной производства таких кинжалов, и охоту на меня начали бы вести уже два серьезных клана. Так что заказал ножны большего размера, чем надо, а потом пришлось вытащить и вклеить внутрь щепки, чтобы кинжал сидел плотно и не выпадал. Потерять мне его случайно точно не хотелось. Посыльный прибыл в точно указанное время. Молодой паренек без оружия, старавшийся выглядеть безобидной овечкой. Но у меня на бандитов глаз наметанный, я на это не купился. Сколько историй я выслушал у бывших бандитов, что наибольшего успеха в разбойном промысле часто имеют субъекты с абсолютно безобидной внешностью, которым хочется инстинктивно доверять. Если поверишь сдуру в безобидность такого вот сопровождающего, то потом, при нужном случае, откуда ни возьмись, и оружие у него появится, и горло он тебе перережет за долю секунды. Увидев, что на коней мы взбираемся втроем, он тут же сказал, разводя руки с извиняющимся видом: «Мне не велено провожать больше одного человека с деньгами. Им может быть любой из вас, но только один». «Говори тут у нас», — с угрозой в голосе сказал Скала. Он всегда умел запугивать людей. Вид у него для этого и тембр голоса самый подходящий. Видно, что он не любит болтать, и создается впечатление, что он размышляет, заговорить с тобой, пойдя против своей натуры, или проще тебя прирезать, чтобы не утруждаться. «Да поймите же», — съежился провожатый, ловко изображая испуг. Я ему по-прежнему не верил, что он безвинная овечка. «Я веду человека только до определенного пункта, а в нем, если он появится с кем-то кроме меня, никто не придет, чтобы вести его дальше в конечный пункт. Так что это все тогда не имеет смысла». «Ладно, ребята, я поеду один. Возможность такого поворота мы тоже с ними обсуждали. И, видя опасения за меня у своих товарищей, добавил: «Все будет хорошо». В принципе, учитывая мой эспандер, мне, наверное, и сподручнее будет отбиваться от внезапной атаки одному. Не надо будет беспокоиться о своих товарищах. Я также знал, что едва мы отъедем, как Скала с Клыком обмотают копыта лошадей тканью и поскачут за нами в надежде не упустить. Они рассказали, что такие же меры предпримут два десятка человек, которых они подключили к нашему делу у кабака за какой-то час. Кони у них были черными, одежда тоже, так что заметить их издалека ночью будет непросто. Поэтому скакал я медленно. На упрек моего провожатого, предложившего двигаться побыстрее, я огрызнулся, что лошадь перегружена золотом, и спросил, не хочет ли он остановиться и перегрузить часть золота на свою лошадь, чтобы мы могли двигаться побыстрее. Ясно, что делать я этого не собирался. Просто хотел проверить, как он отреагирует на такое предложение. И вспыхнувший в глазах огонек алчности, тут же скинувший с него маску невинной овечки, сомнений не оставил. На его счет я не ошибался с самого начала. Конечно, он тут же согласился перегружать золото, на что я коротко ответил: «Совсем меня за идиота считаешь?» Провожатый стиснул зубы и попытался снова вернуть прежнюю маску. Он разозлился на меня за развод, и получалось это тяжело. Что меня радовало, так это то, что с направлением я угадал. Мы скакали прямо в самые бандитские районы города, куда стражники заглядывать меньше, чем двумя десятками, попросту опасались. И то ходили туда исключительно днем. Несколько раз мы миновали темных всадников на черных лошадях, которые либо стояли на месте, либо скакали нам навстречу. И я был уверен, что это та самая подмога, что собрали Скала, Клык и Бритер. Надеюсь, они смогут следовать за нами без большого шума. По крайней мере, я, прислушиваясь, не замечал, что за нами кто-то движется. Авось их не заметят и бандиты.